На них она из-под тишка поглядывала во время сеансов терапии, золоченый письменный прибор «Монблон», из нефритовой подставки которого карандаши топорщились усиками жука-листоеда, набор книжных подставок, изображающих Фрейда и Юнга. Ученые мужи обнимали кожаные переплеты психологии бессознательного, диагностического и статистического справочника умственных расстройств ДСС-4, интерпретации снов и настольного справочника терапевта. Из основания гипсового бюста Гиппократа, этого лукавого грека, превратившего медицину из магии в науку, вытягивались листочки клейкой бумаги для заметок. Знаменитую клятву Вэлл дала 20 лет назад в Ан-Арборе, когда закончила мединститут. «Я направлю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла». Тогда клятва казалась такой глупой, такой устаревшей. Какой врач в здравом уме станет предлагать больному яд? «Чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и свое искусство». Тогда все казалось таким очевидным, таким простым. Да теперь она проводила свою жизнь и свое искусство под охраной, изготовленной на заказ системы сигнализации и 9-миллиметрового глока в ночной тумбочке. «Я ни в коем случае не буду делать сечения у страдающих каменной болезнью, предоставив это людям, занимающимся этим делом». С этой частью клятвы у Вэлл проблем никогда не было. Она испытывала отвращение к ножу, и психиатрией-то занялась из-за того, что с грязной медициной справиться не могла. Ее отца-хирурга это лишь слегка разочаровало, ну, по крайней мере, она станет врачом, ну, почти. Интернатуру и ординатуру она проходила в реабилитационном центре «Восход», где кинозвезд и рок-идолов обучали ответственности, заставляя самостоятельно заправлять постели, а Вэлл раздавала валиум, точно стюардесса орешки. В одном крыле центра располагались торчки, в другом случае расстройство питания. Она предпочитала последних. «Ты не жил по-настоящему, если не вливал в супермодель менестроне через трубочку», — говорила она отцу. «В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всего намеренного, несправедливого и пагубного, особенно от любовных дел с женщинами и мужчинами, свободными и рабами». Ну, воздержание от любовных дел — это еще куда ни шло, правда? Ричард бросил ее 5 лет назад, и с тех пор секса у нее не было. Бюст Гиппократа он подарил ей в шутку, как сам сказал, но она все равно поставила его на стол. За год до этого она вручила ему статуэтку слепой богини правосудия в поясе с подвязками и в ажурных чулках, чтобы водрузил у себя в конторе. Ричард и привез Вэлл в эту деревню, отказавшись от предложений крупных юридических фирм, чтобы осуществить свою мечту и стать сельским стряпчим, чей ежедневный список дел включал бы разногласия об отцовстве поросенка или случайные пенсионные споры. Ему хотелось быть Аттикусом Финчем, болваном Уилсоном, героем Джимми Стюарта или Генри Фонды, которому платят свежими буханками хлеба и корзинками авокадо. Примечание. Аттикус Финч. Герой-адвокат из романа «Харпер Ли. Убить пересмешника», 1961 год. Болван Уилсон. Герой одноименного романа Марка Твена, 1894 год. Что ж, этот пункт ему удался. Большую часть их семейной жизни единственный доход приносила практика Вэл. Если бы они действительно развелись, алименты пришлось бы платить ей. Вот уж точно сельский стряпчий. Он бросил ее и отправился в Сакраменто лоббировать Калифорнийскую береговую комиссию от имени консорциума строителей гольф-клубов. В его обязанности входило убедить комиссию, что морским выдрам и слонам осталась в жизни единственная радость — смотреть, как японские бизнесмены срезают фирменные мечи прямо в Тихий океан, а природе просто необходим один сплошной фарватер от Санта-Барбары до Сан-Франциско, ну, может быть, с песчаными ловушками в дюнах Писмо и Кармел. Он носил карманные часы, подумать только, на золотой цепочке с нефритовым брелоком в виде вымирающего коричневого пеликана. Теперь он играл свою роль мудрого сельского стряпчего в кресле-качалке на веранде и попутно огребал больше 250 штук в год. Ричард жил с одной из своих секретарш, серьезной волоокой выпускницей из Стэнфорда с серферской стрижкой и фигурой, казавшейся насмешкой над силой земного притяжения. Он познакомил Вэл с нею. Эшли, Бри или Джордан, и все было в духе «Ах, мы такие взрослые! Ах, как это мило!» А позже, позвонив ему, уладить какой-то вопрос с налогами, Вэл спросила: «Ты как ты выбираешь кандидаток, Ричард? Кто первый с подсоса заведет твой Lexus?» «Ну, наверное, нам стоит подумать о том, чтобы сделать наш развод официальным», — ответил на это Ричард. Вэл бросила трубку. Если у нее не получилась счастливая семья, то получится все остальное, все без исключения. Так и началась ее политика вращающихся дверей, бесконечная суета с назначением сеансов терапии, соответствующих медикаментов и покупками одежды и антиквариата. Гиппократ злобно взирал на нее со стола. «Я не причиняла намеренного вреда», — сказала Вэл. — Я причиняла ненамеренный, старый ты козел. 15% всех депрессивных совершают самоубийство. Лечи, не лечи. Чтобы при лечении, а также и без лечения, я не увидел или не услышал касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи священной тайной. «Священная тайна? Или не причинять вреда?» — спросила Вэл с содроганием, видя перед собой повисшее тело Беслиндер. «Что из двух?» Гиппократ сидел на своих липучках и помалкивал. «Виновна ли она в смерти Беслиндер? Если бы она поговорила с Бес, а не сажала ее на антидепрессанты, спасло бы это ее или нет? Возможно. Но также возможно и то, что, придерживаясь она и дальше своей политики, каждой проблеме по таблетке, умрет кто-нибудь другой. Рисковать она не могла. Если не лекарство, а устная терапия может спасти хоть одну жизнь, стоит попробовать». Вэл схватила трубку и нажала кнопку автонабора, соединявшую ее с единственной в городе аптекой «Лекарства и подарки Хвойной бухты». Ответил кто-то из продавцов. Вэл попросила Уинстона Крауса, фармацевта. Уинстон был одним из ее пациентов. 53 года, не женат, весит на 80 фунтов больше, чем следует. Его сокровенной тайной, которой он поделился с Вэл на одном из сеансов, было противоестественное влечение к морским млекопитающим, в частности, к дельфинам. Фармацевт признался, что ему никогда не удавалось посмотреть флиппера без эрекции, а от обилия заученных наизусть программ Жака Кусто его бросало в жар от одного французского акцента. У него хранился анатомически точный надувной дельфинчик, которого он по ночам насиловал в ванне. Вэл излечила его от пристрастия разгуливать по дому в маске с трубкой для подводного плавания, поэтому красная мозоль от резинки по периметру физиономии Уинстона постепенно исчезла. Но дельфина он употреблял каждую ночь, а признавался в этом Вэл ежемесячно. «Уинстон, это Вэл Риордан. Окажи мне услугу». «Конечно, доктор Вэл. Доставить что-то Молли? Я слыхала, она сегодня утром в пене сорвалась. Слухи путешествовали по хвойной бухте со скоростью света». «Нет, Уинстон. Ты знаешь эту компанию, которая выпускает пустышки, похожие на все, что пожелаешь. Мы пользовались ими в колледже. Мне нужно, чтобы ты заказал плацебо всех антидепрессантов, которые я выписываю: Прозак, Золофт, Серзон, Эфексор, всю кучу и все дозы. Заказывай большие партии». «Я не понимаю, Вэл, для чего?» Вэл прочистила горло. «Теперь будешь отоваривать все мои рецепты этими пустышками». «Ты шутишь?» «Я не шучу, Уинстон. С сегодняшнего дня ни один из моих пациентов не должен получать настоящих медикаментов. Ни один!» «Ты какой-то эксперимент ставишь? Контрольная группа или что?» «Или что? И хочешь, чтобы я брал с них обычную цену?» «Разумеется. Наш старый уговор». Вэл получала от аптеки 20%. Работать она теперь собиралась гораздо больше и заслуживала вознаграждения. Уинстон примолк. Валерий слышала, как он проходит через стеклянную дверь в задние комнаты аптеки. Наконец он заговорил. «Я не могу этого сделать, Вэл. Это неэтично. Я могу потерять лицензию, сесть в тюрьму». Вэл очень надеялся, что когда-нибудь дойдет и до этого. «Уинстон, ты это сделаешь. Сделаешь, потому что иначе газет Хвойной бухты опубликуют на первой полосе, что ты рыбоеб». «Но это незаконно, разглашать то, что узнаешь от пациентов при лечении. Давай ты мне не будешь рассказывать о том, что незаконно, Уинстон. Я замужем за юристом». «Мне очень не хочется этого делать, Вэл. Ты что, не можешь послать их в Сан-Хунипера? А я бы говорил, что не могу больше доставать им такие таблетки. Но тут ничего не выйдет, правда же, Уинстон? У людей из Сан-Хунипера нет твоего маленького увлечения. Пойдут реакции на отвыкание. Это ты как собираешься объяснять? Не волнуйся. Я увеличиваю количество сеансов в 4 раза. Я хочу, чтобы люди поправлялись, а не маскировали свои проблемы». «Понятно. Все дело в самоубийстве Бесслиндер. Я не могу потерять еще одного больного, Уинстон. Антидепрессанты не увеличивают вероятности самоубийства или насилия. Элли Лилли доказал это в суде». «Да. А О'Джей вышел на свободу». Примечание. О'Джей — популярный американский спортсмен и актер, обвиненный в убийстве жены и ее любовника. «Суд — одно дело, Уинстон, а реально потерять пациента — совсем другое. Я отвечаю за свою врачебную практику. Теперь заказывай таблетки. Я уверена, что прибыль от сахарных пилюль будет гораздо выше, чем от Прозака». «Я мог бы съездить во Флорида-Кис. Там есть одно такое место, где разрешают купаться с бутылконосными дельфинами». «Не мог бы, Уинстон. Тебе нельзя пропускать терапию. Я хочу видеть тебя как минимум раз в неделю». «Какая ж ты сука. Я пытаюсь все сделать правильно. Какой день тебе подходит?» «Я тебе перезвоню». «Не вынуждай меня, Уинстон. Мне нужно сделать заказ», — ответил он и через секунду спросил. «Доктор Вэл, что? А мне от Серзена тоже придется отказаться? Об этом поговорим при встрече». Она повесила трубку. «Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастье в жизни и в искусстве, и славу у всех людей на вечные времена, приступающему и дающему ложную клятву, да будет обратное этому». Означает ли это бесславие на вечные времена? Я же просто пытаюсь совершить правильный поступок в кои-то веки. Вэл вытащила листик из Гиппократа и сделала пометку перезвонить Уинстону и назначить следующую встречу.